Часть 7. «Хьюи!» – закричал кто-то у самого уха. Мальчик обернулся и встретился взглядом со светловолосой девочкой в цветочном платье. «Хьюи, ты чего тут разлёгся?» «Камилла!» Хьюи недоуменно осмотрелся. Он лежал на диване в гостевой комнате особняка Дисвардов, который выделил для его матери дед, виконт Уэсли Дисвард. Он снова носил парик и синее платье, на щеке не было царапины от пули, а со стола исчезли тарелки с обедом для лже-Далиан. «Как так? Неужели кто-то переписал реальность? Получается, я не встречался ни с одной из Далиан?» Камилла, видимо, сделала какие-то свои выводы и, стараясь не засмеяться, шутливо показала ему язык. «Ой, прости, я совсем забыла, что ты сейчас Антуанетта!» «Ха? Ну, ты уже забыл, что скоро придут репортеры? Давай просыпайся, а то тетя рассердится!» «Погоди, погоди, а где Далиан? Куда они ушли? Какие еще Далиан? Кошки, что ли?» — фыркнула Камилла. Хьюи озадаченно посмотрел на нее. «Камилла тоже забыла про самозванку Далиан. Выходит, кое-кто переписал и её воспоминания. Кое-кто в черном платье и с призрачной книгой, повелевающей временем. Настоящая черная библиодева. Ключ». Он посмотрел на правую ладонь и вздохнул. Никакого ключа там, конечно, не было. «Как там она сказала? Пока что он не принадлежит мне, да?» «Ключ? Какой ключ? Ясна?» — обеспокоенно спросила Камилла, заглянув ему в лицо. Хьюи покачал головой. Воспоминания понемногу блекли и исчезали, и он сам уже не был уверен, не приснилось ли ему сегодняшнее приключение. «Неужели я и правда всего лишь видел сон о призрачных книгах и о ней?» — пробормотал он, чувствуя такую тоску, будто потерял что-то очень важное. В этот момент дверь открылась, и в комнату вошла экономка. Она взглянула на детей и почему-то разочарованно вздохнула. «Боже мой, ну и чудеса! Наталья, что-то случилось?» — вскинулся Хьюи. «Что? О, ничего такого, юный господин. Просто хрустящие булочки. А что с булочками?» — нахмурился Хьюи. Наталья невесело улыбнулась. «Слуги приготовили себе на полдник булочки, посыпали их сахаром и оставили. А теперь они бесследно исчезли. Целая гора булочек. Кто же их съел? И когда только успели?» Хьюи округлил глаза и внезапно засмеялся. «Вспомнил! У Далиан на губах были крупинки сахара. Теперь понятно, почему она появилась в самый последний момент. Наши булочки трескала! И не вернула их, потому что иначе получилось бы так, что она ничего не съела. Всего одно доказательство, но какое? Да, это был не сон!» «Хьюи?» — удивилась Камилла. Мальчик хотел было рассказать ей обо всем, но так и не выдавил ни звука. Воспоминания о двух девушках в черном и белом платьях стремительно выцветали. Однако одно он знал точно. «Мы еще увидимся. Обязательно!» Он уверенно сжал руку в кулак. За окном в далекой вышине раскинулось неистово синее без единого облачка неба. Легкий ветерок гулял по комнате и весело шелестел страницами, оставленной на столе книги.